Амброс обошел тело, опустился на корточки, присмотрелся и тихонько рассмеялся. «Что вы нашли смешного, сэр?» — спросил я. «Так-так-так», — проворковал он. Я присел рядом и увидел, что часы перевернуты. «Видите, что произошло, инспектор?» Убийца сломал руку дяди Генри, прежде чем убил его. Потом снял часы с левого запястья и разбил. Теперь мы знаем, что убийство совершено ровно в 11 часов, иначе мы не смогли бы определить точное время. «Похоже на то», — кивнул я. «Надевать кому-нибудь часы — все равно, что завязывать галстук на шее другого человека. Все надо делать в зеркальном отображении. Для вас правильно, для него вверх ногами. Выходит, он хочет, чтобы мы считали, что убийство произошло в указанный им час. Именно так. Это означает, что мистера Картера убили в другое время. Совершенно справедливо. Из чего следует, что, инспектор? Из чего следует, что на 11 часов у убийцы, возможно, есть твердое алиби». Не без самодовольства ответил я. «Возможно?» — Амброс удивленно взглянул на меня. «Наверняка! Иначе зачем снимать часы? Так мы уже кое-что о нем знаем. Но это все, что нам известно. Мы не знаем, на какое время у него нет алиби. То есть мы не знаем времени убийства». «О, я бы этого не сказал», — весьма самоуверенно заявил Амброс. На сухой твердой почве не было заметно ни одного следа. Перед тем, как отправить с Джоном сержанта, я приказал последнему позвонить в участок и попросить прислать двух полицейских. Я хотел, чтобы они занялись поисками орудия убийства, хотя, честно говоря, сомневался в успехе, так как оно, скорее всего, покоилось на дне озера. После приезда доктора я смог бы вернуться в дом, чтобы задать несколько вопросов родственникам убитого. А пока не оставалось ничего другого, кроме как беседовать с мистером Амброзом, явно метившим в Шерлоке Холмс. Мы сели на бревно и закурили.